Бросаю страшилку на заднее сиденье и еду в офис. Нужно быстро завершить все срочные дела и освободить вечер. С ума сойти. Я тороплюсь домой. Зарываюсь пятернёй в волосы и невольно улыбаюсь. Не помню, когда такое было в последний раз. Уже очень давно работа занимает главное место в моей жизни. Пожалуй, пора менять застарелую привычку. Поднимаюсь на нужный этаж и иду к своему кабинету. В офисе царит рабочая атмосфера. Вокруг шум и гам. Множество людей снуют туда-сюда. Увидев меня, подбираются и приветственно кивают. Усмехаюсь. Имитация бурной деятельности не иначе. Но сегодня не то настроение, чтобы раздавать нагоняи. Захожу в приемную. Марина окидывает меня цепким взглядом и сухо кивает. «Добрый день». «Привет. Давай, что срочное на подпись?» «Вверху самое срочное». Марина пододвигает ко мне внушительную стопку документов. С тяжелым вздохом смотрю на масштабы. Да уж, быстро получится вряд ли. Ладно, раньше сядешь. Сгребаю документы и иду к себе. «Иван Сергеевич». Оборачиваюсь. «Все хорошо?» «Да, почему ты спрашиваешь?» «Да вот Кирилл приходил, папку для вас оставил». Достает из ящика скоросшиватель, встает из-за стола и приносит мне. Просил лично в руки. Сразу догадываюсь, что внутри вся информация о Виктории. Как вовремя. «Заглянула?» Беззлобно поддеваю и расплываюсь в улыбке. «За кого вы меня принимаете?» Фыркает Марина и недовольно поджимает губы. «Спасибо». Украдкой чмокаю ее в щеку и скрываюсь в своем кабинете. Быстро скидываю пальто и сажусь за стол. Стопку срочных дел отодвигаю подальше и кладу перед собой долгожданную папку с досье на Вику. Может, хоть Кирилл сможет пролить свет на эту темную историю. Так, что тут у нас? Углубляюсь в чтение. Судя по этим данным, Вика почти сразу после нашего расставания уехала к матери под Смоленск. Доучивалась на заочке и подрабатывала написанием курсовых и дипломов. Родила дочь, получила диплом и опять вернулась в наш город. В официальном браке ни с кем не состояла. Но это не значит, что не было гражданского. На этом моменте невольно хмурюсь. Устроилась на работу к Лютаеву. Проработала у него совсем недолго. А потом этот Лютаев написал на нее заявление о краже. Все дороги ведут к нему. Интересный какой персонаж. Пробегаюсь по короткой сводке о нем. Кир молодец, даже фотку приложил. Вроде как уважаемый человек. Зачем ему заниматься наговорами и портить себе репутацию? Но и Вика тоже не воровка. От ее честности зубы сводит. Что-то тут не сходится. Проще всего выяснить этот вопрос лично. Нажимаю кнопку на селекторе. Несколько гудков и голос Марины. «Да, Иван Сергеевич?» «Зайди ко мне, пожалуйста». Проходит в кабинет и присаживается на стул напротив. «Внимательно». Смотрит прямо в глаза, ожидая указаний. «Тебе знаком этот человек?» Подвигаю к ней фотографию Лютаева и откидываюсь на спинку, внимательно следя за реакцией. Марина внимательно изучает снимок. Ни один мускул на ее лице не дергается. Поднимает на меня глаза. «Это же Лютаев, кажется, Михаил?» Удивленно приподнимает бровь. Киваю, поощряя на продолжение. «Лично не знакома, а так да, наслышана». Толкает фотографию обратно ко мне и передергивает плечами. «Мерзкий тип. Алчный и жестокий». «Вот как». Задумчиво тру подбородок пальцами. «Какая интересная картинка у нас складывается. А ты можешь договориться о личной встрече с ним?» «Зачем он тебе?» В глазах Марины так и плещется этот вопрос. Но задать его она не решается. Не в ее компетенции. Хотя, как другу, я бы ответил. «Я могу попробовать». Выдыхает и разводит руки в стороны. «Но не обещаю». «Для тебя же нет ничего невозможного». Раздракониваю ее. «Мне очень нужна эта встреча». «Это все?» Расплывается в улыбке, а в глазах появляется азартный блеск. «Да, теперь Марина мне его из-под земли достанет. Даже не сомневаюсь в этом». «И кофе». Молча выходит за дверь. Я еще раз быстро пробегаюсь по данным из папки, чтобы не упустить ничего важного, и убираю ее в ящик стола. А теперь работать. Обреченно перевожу взгляд на стопку документов, тяжело вздыхаю и тяну к себе верхний лист. Надо разобраться с этим как можно скорее.